Смиренномудрие есть риза божества. В него облеклось вочеловечившееся слово, и через него беседовало с нами в теле нашем, прикрыв доблесть величия своего и славу свою сим смиренномудрием, чтобы тварь не была попалена воззрением на него. Тварь не могла бы взирать на него, если бы не восприял он части от нее и таким образом стал беседовать с нею. Поэтому всякий, кто облекается в сию ризу смирения, облекается в самого Христа. Потому что в подобие, в каком видим был твари своей и пожил с нею Христос, и он пожелал облечься по внутреннему своему человеку. Смирение есть некая таинственная сила, которую по совершении всего жития восприемлют совершенные святые. Сила сия не иначе, как только одним совершенным в добродетели дается силою благодати, потому что добродетель сия заключает в себе все. Не всякий, кто скромен, молчалив, кроток, достиг уже степени смиренномудрия. Да и того, кто смиренномудрствует при воспоминании грехопадений, сокрушаясь о них, не назовем смиренномудрым, хотя и это похвально, потому что он не обладает еще смирением. Но ухищренно приближает его к себе, он желает только смирения, но смирения нет еще у него. Совершенно смиренномудрый не имеет нужды мудрованием своим приобретать причины к смиренномудрию, но во всем является смирение без труда и самопринуждения. Если спросит кто, как приобрести смирение, ответим ему: довлеет ученику сделаться подобным учителю своему, рабу подобным господину своему. Смотри, как явил смирение тот, кто заповедал оное и дарует сие дарование, подражай ему и приобретешь его. Всячески должен избегать всего, что раздражает в нас злые страсти, особенно же отсекать в себе причины страстей и то, чем страсти, хотя бы то самое малое, приводятся в действие. Когда же, несмотря на то, страсти придут в движение, надо противостоять им и бороться с ними. Для того и другого самое лучшее — погружаться во внутреннего своего человека и там уединенно пребывать, непрестанно возделывая виноградник сердца своего. Когда ум наш пребывает там уединенно и отшельнически, тогда не он уже ведет брань со страстями, но благодать. Целью пришествия Спасителя, когда Он дал нам животворящие заповеди Свои, как очистительные врачества в нашем страстном состоянии, было то, чтобы очистить душу от повреждения, произведенного первым преступлением, и восстановить ее в первобытное ее состояние. Что врачества для больного тела, то заповеди — для страстной души. И явно, что заповеди постановлены вопреки страстям для уврачевания преступной души. Повреждение превзошло к нам от преступления заповедей. И сего явствует уже, что здравие возвращается снова их хранением. А без делания заповедей, пока прежде всего не пойдем оным путем, ведущим к душевной чистоте, не должно нам и желать или надеяться душевного очищения. И не говори, что Бог и без делания заповедей может по благодати даровать нам душевное очищение. Это Господни суды, и Церковь не повелевает нам просить чего-либо такового. Иудеи во время возвращения своего из Вавилона в Иерусалим шествовали путем естественным, но Иезекииль сверхъестественно прибыл в Иерусалим и в божественном откровении сделался зрителем будущего обновления. Подобное сему бывает и в рассуждении душевной чистоты. Иные путем протоптанным, через хранение заповедей, в многотрудном житии кровью своей приходят в душевную чистоту, а другие удостаиваются ее по дару благодати. И чудно то, что не позволено просить в молитве чистоты, даруемой нам по благодати, и отказываться от жития, препровождаемого в делании заповедей. Ибо богатому, вопросившему Господа, что сотворив живот вечный наследую, Господь ясно сказал: «Соблюди заповеди». Когда же богатый домогался узнать еще больше, тогда сказал: аще хощеш и совершен быти, иди, продашь имение твое и дашь нищим, и возьми крест свой, и гряди вслед мне. А это значит, умри для всего, что имеешь у себя, потом живи во мне. Изыди из ветхого мира страстей, и потом вступи в новый мир духа. Ибо Господь, сказав «возьми крест свой», научил тем человека умереть для всего в мире. И когда умертвил он в себе ветхого человека или страсти, тогда сказал ему «гряди вслед мне». Ветхому человеку невозможно ходить путем Христовым. Блаженный Василий Великий и блаженный Григорий, которые были любителями пустыни и восхваляли безмолвие, пришли на безмолвие не тогда, как не упражнялись в делании заповедей, но жили сперва в мире и хранили заповеди, какие должно было хранить живущим в обществе, и потом пришли в душевную чистоту, и сподобились духовного созерцания, и после сего уже поспешили они и вышли на пустынные безмолвие, и с сего времени пребывали со внутренним своим человеком, посему сделались умозрителями. И прибыли в духовном созерцании, пока не призваны были благодатью сделаться пастырями Церкви Христовой. Пустыня усыпляет страсти, но от человека требуется не это одно — усыпить страсти свои, а и то, чтобы искоренить их, то есть преодолеть, когда будут против них упорствовать. Страсти же, усыпленные, пробуждаются, как скоро встречается причина прийти им в действительность. Будем же желать пустыни не потому только, что она усыпляет страсти, но пожелаем, чтобы при недостатке чувственного и в удалении от всех умудриться нам в ней, и чтобы обновился в нас внутренний, духовный о Христе человек, чтобы на всякий час быть нам наблюдателями над самими собою, и чтобы ум наш сделался бодрственным и охранял себя ежечасно, и не похищалось у него памятование надежды его. Господь наш для уподобления нашего величию Отца Небесного назначил нам милосердие, иноки же предпочитают милосердию безмолвие. Как это примиряется? Господь для уподобления нашего Отцу Небесному назначил милосердие, потому что оно милосердных приближает к Богу. И мы, иноки, чтим безмолвие, не исключая милосердие, а стараясь сколько возможно удалиться от суетного попечения и мятежа. Мы не имеем в намерении противостоять долгу относительно ближних, но заботимся о безмолвии, чтобы вернее исполнить другой высший долг — пребывать в богомыслии, которым всего более возможен возвратить себе чистоту и приблизиться к Богу. Если же когда на известное время будет необходимая какая потребность в нас, братьям, не должно не родить об оной. Посему будем непрестанно понуждать себя во всякое время внутренне быть милосердными ко всякому разумному естеству. Ибо так внушает нам учение Господне, и в этом, а не в чем-либо пустом, состоит отличие нашего безмолвия. И надобно не только это внутреннее наше милосердие хранить, но и когда призывают обстоятельства, не вознеродеть и о том, чтобы доказать любовь свою явно. Жизнодавец полноту заповедей заключил в двух заповедях, объемлющих собою все прочие, в любви к Богу и в подобной же любви к образу Божию. И первая удовлетворяет цели духовного созерцания, а вторая — созерцанию и деятельности. Ибо естество Божие просто, невидимо и естественно ни в чем не имеет нужды, и сознание при самоуглублении своем, естественно, не имеет нужды в отношении к Богу в телесной деятельности. Деятельность его при всем проста и обнаруживается в единой части ума, сообразно той простоте достопоклоняемой вины, которая выше плотского чувства. А вторая заповедь, то есть человеколюбие, по двойственности естества требует, чтобы мы то, что исполняем невидимо в сознании, подобным образом желали исполнять и телесно. По велику деятельность везде предшествует созерцанию, то невозможно кому-либо возвыситься до области этого высшего, если самым делом не исполнит прежде низшего. И ни один человек не смеет сказать относительно любви к ближнему, что преуспевает в ней душою своею, если оставлена им та часть, которая по мере сил, сообразно с временем и местом, исполняется телесно. Ибо при всем только исполнении делается достоверным, что есть в человеке совершенная любовь. И когда бываем в этом по возможности верны и истинны, тогда дается душе сила в простых и ни с чем не сравнимых понятиях простираться до великой области высокого и божественного созерцания. А где нет возможности любовь к ближнему совершить в делах, видимых телесно, там достаточно пред Богом любви нашей к ближнему, совершаемой только душою.